Глава 9. Утро добрым не бывает? Ну, не знаю, не знаю. Раз на раз не приходится. Вот с этим не поспоришь. Вчера, да, вчера плохо было. А сегодня самое то. Выспался просто замечательно. И кошмары не мучили. Удачно получилось, в общем. Но то у меня. А вот для Алекса утро явно не задалось. И напалм чего-то злой и хмурый. Поверь, соскучился. Так уже возвращаться пора. «Алекс!» Пироман склонился к парню и рявкнул ему прямо в ухо. «Вставай!» «Отстань!» Еле слышно пробормотал уткнувшийся лицом в подушку Шумов и натянул на голову одеяло. «Во сколько он приперся?» «В 3 часа принесли», — зевнул я. «Принесли?» «Ага». «Ты не спал, что ли?» «Слышно было». На самом деле разбудило меня ясновидение. Еле заснул потом. «Алекс, ну вставай уже!» «Сколько времени?» Скинувший одеяло Шумов с трудом оторвал голову от подушки и, усевшись на кровати, зажал голову руками. «Ой-ё!» «Утро натянуло кожу на глаза. Ненавижу просыпаться с утра!» Процитировал кого-то пиромант. «Иди ты! Дайте воды, сушняк долбит!» «Собирайся, завтракать пора!» Я поднялся с кровати и снял со спинки стула куртку. «Какой завтрак!» — чуть не позеленел Алекс, но взял себя в руки и потихоньку слез с кровати. «Ладно, пошли, хоть и похмелимся». «Я тебя похмелюсь!» — занервничал пиромант. «Возвращаться пора!» 50 грамм. И сразу по магазинам». «Вещи забираем?» «Зачем? Вернемся еще». Позавтракать получилось без проблем. Даже на Алекса никто из официанток не косился. Правда, его вчерашней знакомой видно не было. «Ну и как оттянулся?» — поинтересовался первым расправившийся с яичницей пиромант. «Хорошо оттянулся!» — буркнул стакан за стаканом, вливавший в себя воду Алекс, который уже успел принять 50 грамм водки. «Весело было!» «Да никто не сомневался! Ты как, в состоянии работать?» «Я в состоянии работать в любом состоянии», — гордо заявил парень. «Идем?» «Надо сначала узнать, где контора Новика находится». Остановил я его. «Надеюсь, она не на другом конце села». Напалм кинул в пепельницу зубочистку и застучал пальцем по столу. «А то таскаться еще!» «Красавица!» — подозвал я проходившую мимо официантку. «Не подскажешь, как нам магазин господина Новика отыскать? Из гостиницы выйдете и сразу налево. Метров через 100 вывеска «Электрон» будет». «Благодарю». Кивнул я и поднялся из-за стола. «Нам еще к особисту зайти надо», — вспомнил вдруг Алекс. «Потом», — отмахнулся напалм. «Сначала ноутбук». «А кто-то спорит, что ли?» «Пойдемте уже», — поторопил я парней. «Нам до темноты уложиться надо». «Алекс, шевелись!» — поднялся из-за стола пиромант. «Че ты тормозишь опять?» «Кто тормозит?» «Живее!» Мы вышли из гостиницы, и холодный воздух моментально обжег нос. Я поежился и зашагал в подсказанном официанткой направлении, дивясь про себя, что уже в столь ранний час на площади полно народу. Ворота так и вовсе оказались распахнуты настежь, и, обогнув бетонные блоки, в село въехал странного вида шестиколесый вездеход, выкрашенный в зимний камуфляж. «Вот нифига себе!» — сказал я себе! — присвистнул напалм. Машина и в самом деле привлекала внимание несоразмерно большими колесами и увеличенным дорожным просветом. Явно бронированное лобовое стекло было, ко всему прочему, забрано решеткой, боковые превращены в бойницы. К вопросу безопасности владельцы транспорта вообще подошли со всей серьезностью. На крыше, помимо дополнительных фар, обнаружился люк и крепление для установки пулемета. «Это еще что за монстр?» — не на шутку озадачился я. «Вездеход на шинах сверхнизкого давления вместимостью 8 человек», — как ни в чем не бывало, — пояснил Алекс. «Корпус стеклопластиковый, типа сэндвич, внутри 2 дополнительных обогревателя, по паспорту может эксплуатироваться до минус 60. Сколько реально выдержит, не знаю, а так неплохая машина, мне понравилась, и по снегу, и по болотам ездит». «Ты увлекаешься этим делом, что ли?» «Не, на контору такую брать хотели. Меня гоняли электронику смотреть». «Купили?» «Не знаю. Заключение сделал, а там дальше понятия не имею». «Шины у них, конечно, серьезные. 1,5 метра будет». «Вроде 1,30 м, если ничего не путаю». Зевнул Алекс и предложил. «Сходи, измерь». «Вот еще». Как и следовало ожидать, вслед за вездеходом прибыла команда сопровождения. Два армейских «Урала» остановились на обочине напротив въезда в село, и выпрыгивавшие из тентованных кузовов охранники начали строиться в очередь к проходной. Как-то маловато их для обычного торгового обоза. Разве что комвнешторг что-то ценное везет. Вот только не похожи парни на городских. У тех форма, погоны, все дела, а эти одеты кто во что гораст. И девчонки еще какие-то мелькают. Деловые, блин. «Пошлите уже!» — поторопил нас напалм, когда вездеход подъехал к гостинице. «Хватит клювом щелкать!» «Чего это с ним?» — с усмешкой поинтересовался у меня Алекс. «Рычит и рычит. Завидует, что ли?» «Не!» — мотнул я головой. «Просто не одобряет. Ну и нервничает. Времени в обрез». «Да успеем до темноты вернуться!» — легкомысленно отмахнулся Шумов. «Дорогу знаем. Нормально все!» «Нормально», — согласился я и подошел к пироманту, который разглядывал висевшую на крыльце вывеску «Электрон». «Ну чего не заходишь?» «Вас жду! Мне-то что там делать?» «Пошли, хоть погреемся». Тщательно сбив снег с ботинок, мы распахнули дверь и прошли в торговый зал. Да нет, не зал. Комнату 4 на 4 метра, сплошь заставленную всяким хламом. И электроники в этом барахле практически не наблюдалось. Ламповый телевизор, видеомагнитофон и пара дешевого вида китайских магнитофонов нас не заинтересовали. А все остальное вовсе было мимо кассы. Стеллаж вдоль одной из стен полностью занимали автомобильные запчасти. Дальше шла стойка с разнообразными светильниками и ручными фонарями. А в углу притулилась запертая на замок витрина с амулетами. «Пролетели, как фанера над Парижем!» Сдвинув кепку, почесал затылок напалм. «И что делать будем?» «Могу чем-то помочь?» — выглянул из соседней комнаты молодой парень в очках. «Да, говорят, тут у вас торговля электроникой поперла», — пробормотал Алекс. «Какой там?» — продавец вышел к нам и одернул мятый халат. «Только за счет автозапчастей и не погорел еще. Электроснабжение нестабильное, кино проще в клубе посмотреть. Светильники вот еще неплохо идут». «Нам ноутбук нужен», — заявил Шумов. «Сможете помочь?» «Рабочий?» «Желательно». «Нет в наличии». Алекс задумался и на всякий случай уточнил. «А не рабочий?» «Пошли!» — позвал его за собой продавец. «Этого добра, как сами знаете, чего за баней. Тащит и тащит барахло всякое. Возьми и возьми. А почему не взять, если на комиссию? Вдруг сгодится кому? Вы вот пришли». «Попали!» — буркнул напалм и уселся на широкий подоконник. «Пусть Алекс посмотрит». Пожал я плечами и принялся рассматривать амулеты. Нет, ничего интересного. В основном охранные, так сказать, системы раннего предупреждения. Намотавшихся между городом и фортом торговцев, думаю, рассчитаны. «Толку-то?» — пыркнул пиромант. «Они же не рабочие!» «Ну, твой чарафон тоже несколько модернизировать пришлось». Вернувшийся минут через 10 Алекс приволок сразу два ноутбука. Один маленький, с диагональю экрана дюймов 10, второй нормальный, но с разбитым дисплеем. «Вот!» — выложил их на прилавок Шумов. «Вроде должно получиться. Хотя...» Он подмигнул мне и обернулся к принесшему еще один ноутбук продавцу. «Для гарантии можно и третий взять. Не знаю, в общем. Так-то он нам не особо нужен. Ну, если деньги останутся, вернемся». Прекрасно поняв намек, пожал я плечами. «А я вам скидку сделаю», — оживился парень. «Дешево отдам. Только деньги переводить». Поморщился напалм и вышел на улицу. «Сколько за эти два?» — уточнил я. «Давайте червонец за все», — предложил продавец. «И я от хлама избавлюсь, и вы в накладе не останетесь. Почините и втюхайте кому-нибудь. Верное дело. Я бы сам ремонтом занялся, да все руки не доходят. Всякое барахло ведь тащит. Пока предпродажную подготовку сделаешь, 7 потов сойдет». «Идет». Я передал парню червонец, тот внимательно оглядел монету и спрятал в нагрудный карман. «Сумка есть какая-нибудь под них?» — спросил Алекс. «Могу пакет дать». «Давай». Парень сходил к себе в комнатушку и приволок Шумову здоровенный пластиковый пакет с витыми шнурами-ручками. «Устроит?» «Вполне». «Слушайте, а зачем вам ноутбуки?» Получив деньги, решил проявить любопытство продавец. «Соберем один работающий, будем по дороге в игрушки играть». На полном серьезе заявил я и, в свою очередь, решил прояснить непонятную ситуацию. «Ты скажи лучше, почему у вас перебои с электричеством, если какая-то установка новая появилась?» «Это который из накопителя Иванова магическую энергию пережигает, что ли?» — фыркнул парень. «Да с нее толку, как с козла молока. Один плюс — новые накопители реже покупать приходится. А так бестолковая вещь». «Почему?» «Она же не постоянно ток дает, а только когда накопитель отрабатывает. Получается, то густо, то пусто. Значит, аккумуляторы нужны. А где их взять? От ветряков пользы куда больше». «На ветер полагаться себе дороже выйдет», — усмехнулся, закончивший убирать ноутбуки в пакет Шумов. «А у нас не только ветряки. Генераторы тоже есть. И ТЭЦ с тех времен еще сохранилась. Просто как прожекторы вечером включают, так и начинает напряжение в сети скакать. Техника сразу работать перестает, трансформаторы-то мало у кого сохранились. Пораскурочили в свое время, вот». «Ясно». «Да и не дешевое это удовольствие к сети подключиться. За электричество 3 шкуры дерут». «Можно подумать, свечи бесплатно кто-то раздает». И согласился я с парнем. «Так-то оно так», — кивнул тот. «Но лампочки тоже не из воздуха возникают, и проводка...» «Долго еще?» — заглянул с улицы пиромант. «Давайте живее!» «Идем!» Мы попрощались с продавцом и вышли на улицу. «Стой!» — всполошился вдруг я. «Надо же насчет продуктового магазина узнать». «О чем вы там трепались только?» — вздохнул Напалм. «Ну иди, что ли!» Я вернулся в электрон и окликнул уже скрывшегося в своей каморке продавца. «Уважаемый, а где у вас здесь харчами разжиться можно?» «Для собственного употребления или на перепродажу?» «В дорогу взять». «Тогда, как видите, второй дом по улице, магазин продукты. Не оригинально, зато полностью отражает ассортимент». «Спасибо. А у вас, я так понимаю, все у ворот, чтобы чужаки по селу не шлялись?» «Ага», — кивнул продавец. «Рынок для оптовиков — единственное подальше. А так все тут, рядышком. Вообще удобно. Вышел, и все рядом. Это вам не город, никуда идти не надо». Я кивнул болтуну и поспешил на улицу. «Но...» — обернулся ко мне хмурый пиромант. «Здесь недалеко». Мы зашагали по расчищенной от снега тропинке, и я начал внимательно поглядывать по сторонам. Так и есть. Все первые этажи оказались заняты магазинами и лавками. А вот дома на соседних улицах были уже одноэтажными, с огородами и надворными постройками. Там тянулись к небу из труб струйки дыма, брехали собаки, будто другой мир. «Продукты, что ли?» — оборвал мои раздумья пиромант. «Ну да», — кивнул я и распахнул дверь, пропуская вперед Алекса. Парень поудобнее перехватил пакет и переступил через порог. Напалм шагнул следом. «Закрывайте дверь быстрее!» — прикрикнула на нас стоявшая за прилавком тетка. «Магазин выстудите!» «Уже закрыли!» Я последним проскочил внутрь. «А что выстудили, так мы надышим!» «Дышать сюда пришли!» «Греться!» — усмехнулся Алекс и поставил пакет на пол. «И на улице не шибко холодно!» «Ну так на улице продуктами не торгуют!» Я начал разглядывать ценники и обернулся к Напалму. «Чего брать будем, чтобы дотащить без проблем?» «Нам бы рюкзачок!» — глянул на тетку пиромант. «Нет ничего подходящего!» «Нет!» Придется Алексу все на своем горбу переть. — Чё это сразу мне? Я и так хожу еле-еле. — Пить надо было меньше. — При чем здесь пить? Вы-то почему порожняком идете? — У тебя рюкзак есть. — Да туда и пара банок тушенки не влезет. — Будете покупать что-нибудь? — прервала грозившую надолго затянуться перепалку продавщица. — А сумку найти не проблема. Не в лесу чай. — Вот и мне так кажется, — кивнул я. 4 банки тушенки, 2 пачек макарон, 1 гречки. «Сухари возьми!» «И водки!» «Водки нет, ликероводочный в соседнем доме». «Нет и не надо», — отмахнулся я. «Сухарей взвесьте, что еще? Рыба или мясо мороженое есть?» «Окунь». «Полкило тогда». «Немало?» — засомневался Напалм. «На суп хватит, мы же там не зимовать собираемся». Я полез за деньгами и поморщился. «Да и переть это все на своем горбу...» «Давайте я вам мешок дам», — предложила вдруг продавщица. «А давайте, сколько с нас?» «Сейчас посчитаю». Мешок оказался довольно объемным и удобным. Я аккуратно сложил в него покупки, расплатился и уже отправился вслед за парнями на выход, когда вспомнил о необходимости отметиться у пограничников. «А не подскажете в особый отдел пограничной службы, как попасть?» «Да какой там отдел?» — рассмеялась тетка. «Владимир Ильич вам нужен». «Комната у него в новом здании сельсовета». «Это где?» «Сразу за гостиницей, дом с красной крышей, не ошибетесь». «Благодарю». Кивнул я, закинул мешок на плечо и вышел на улицу к парням, которые курили и пялились на какого-то работягу, забравшегося по приставной лестнице к самой верхушке, окружавшей поселок стены. «Чё это он делает?» Напалм выкинул скуренный до фильтра бычок в снег и поправил кепку. «Не знаешь, Евгений?» «Накопитель Иванова снимает», — присмотрелся я. В этот момент орудовавший газовым ключом парень неловко дернул рукой, мигнула ослепительная вспышка, и он полетел вниз. «Ёпорест!» — донесся до нас его крик, и рабочий рухнул в сугроб. Придерживавший лестницу напарник бедолаги кинулся на помощь, но беспрестанно матерившийся парень самостоятельно выбрался на тропинку и со всего маху швырнул себе под ноги газовый ключ. «Да сколько можно, а?» — заорал он. «Какой урод так гайку закрутил?» «Она прикипела, поди!» «За неделю прикипела!» «Пойдемте», — дернул я похохатывавших парней. «Нам к особисту еще заскочить надо». «Зачем еще?» — возмутился Напалм, будто первый раз об этом услышал. «Тебе так хочется с пограничниками отношения выяснять?» Я переложил мешок на другое плечо и зашагал к гостинице. «Идем!» Сельсовет удалось найти без проблем. Крытая красная металлочерепица и крыша и в самом деле служила прекрасным ориентиром. А вот к особисту попасть оказалось далеко не так просто. На стук в дверь поначалу и вовсе никто не отвечал. И лишь минут через пять послышался недовольный голос. «Кто там? 100 грамм!» Не сдержавшись, рявкнул в ответ Напалм. Немедленно распахнувший дверь охранник смерил нас презрительным взглядом и гаденько улыбнулся. «С оружием нельзя!» «Да не...» — начал было я, но дверь уже с грохотом захлопнулась прямо перед носом. «Вот нифига себе!» — озадаченно протянул Алекс. «Спасибо тебе, Напалм, большое!» — поморщился я. «Да ладно, чё там? Пустяки, дело житейское!» — пожал плечами пиромант. «Пошли, что ли?» «Пошли!» Пришлось дойти до гостиницы и оставить в номере пистолет, пакет с электроникой и мешок с харчами. Благо, тут было рукой подать. Главное, чтобы не обчистили за это время и в сельсовете опять не придрались. А то народ тут, смотрю, совсем шуток не понимает. Но нет, на этот раз парень мотать нам кишки не стал и без разговоров запустил внутрь. Разве что демонстративно руку у расстегнутой кобуры с наганом держал. Ну и только. «Вам 101-й кабинет!» Узнав причину визита, подсказал он. Второй охранник, помоложе и поспокойнее, столь же серьезного отношения к службе не разделял. И, отложив в сторону потертый жезл свинцовых ос, тасовал замусоленную колоду карт. Я на всякий случай показал пироманту кулак и отправился искать нужный кабинет. Нашел, постучал в дверь и, не дождавшись никакого ответа, заглянул внутрь. Никого. И где леший этого особиста носит? «Владимир Ильич сейчас придет!» — подсказал решивший проконтролировать посетителей бдительный охранник. — Присаживайтесь. Пока. Мы уселись на стоявшую у кабинета лавку и приготовились к долгому ожиданию. — Мать вашу! — полголоса выругался пиромант. — Идем отсюда, а? — Владимир Ильич! — заорал вдруг приглядывавший за нами парень, высмотрев мелькнувшего в дальнем конце коридора особиста. — Да! — откликнулся грузный мужчина лет 60 в поношенном сером костюме. — К вам пришли! «Иду!» «Здравствуйте, Владимир Ильич!» — поздоровался Алекс, когда особист подошел к кабинету. «Чем обязан?» «Мне бы отметиться у вас». «Отметиться?» — удивился особист и поправил слишком коротко завязанный галстук. «И в каком смысле?» «Не знаю», — пожал плечами Шумов. «Пограничники сказали». «Какие пограничники и где?» «Пост на дороге Лудино-город», — пояснил я. «Сказали, без отметки обратно в Туманный не пропустят». «А-а-а!» — сообразил Владимир Ильич и распахнул дверь кабинета. «Проходите!» «Иди!» — подтолкнул я Алекса. «Мы здесь подождем». «Да все сразу заходите! Чего там?» «Мне просто отметку сделать!» — напомнил остановившийся на пороге Алекс. «Один, что ли, пойдешь? Силен!» «Нет, пойдем мы все вместе, но документы на меня оформлены». «Вот все и заходите!» Устало вздохнул особист и уселся за стол. «Чай будете?» «Нет, спасибо», — отказался я, окинув быстрым взглядом кабинет. Кабинет и кабинет. Шкаф, три стула, окно, стол, на столе телефонный аппарат и лампа. «Как скажете», — не стал настаивать Владимир Ильич. «Ну, давайте ваши документы». «Вот», — протянул ему убранное в пластиковый файл бумаги Алекс. «Сэс, вас-то каким сюда ветром занесло?» «Там командировочная». «Ясно, от гимназии, значит». «А к чему такие сложности?» — поинтересовался я. «Неужели просто так в Туманный перейти нельзя?» В туманный можно. Владимир Ильич поднял трубку телефона, три раза крутанул диск и попросил: «Пробей по базе АСЛ 482377 и ОГК 345С58». «А зачем тогда?» «Так вы ж по стратегической трассе пойдете». «Это дорога Лудина город, что ли, стратегическая?» — фыркнул Напалм. «А как же? В Лудине у нас что? В Лудине у нас скважины и нефтеперерабатывающее производство. Вот и везут оттуда бензин да соляру». «Поэтому там и стрелять нельзя?» «Ну, разумеется. Постоянно же машины с горючим идут. А если пуля куда-нибудь не туда попадет?» «Весело», — поюжился Алекс. «Без документов вообще никого не пропускаете?» «Почему? Конвой туда ходит, с конвоем отправляем. Местным или промысловикам долгосрочные пропуска выдаем. Ну и мимо нас всякий сброд пытается проскочить. Этих задерживаем для выяснения личности и штрафуем». «Ясно», — вздохнул Алекс и напомнил. «Так что с отметкой?» «Подождите. Сейчас мне перезвонят, тогда и поставлю. А то вдруг вы эти документы на коленке нарисовали. Или того хуже, настоящего владельца убили и съели». «Что, с фортом связаться успеют?» — удивился пиромант. «Конечно, успеют». Особист достал карандаш и лист бумаги. «Цель посещения территории Туманного». «Командировка». «А конкретней?» «Исследования какие-то», — пожал плечами Шумов. «Я связист, не в курсе». «Непосредственно в Туманном остановились?» «Нет, не доходя». «А чё так? Братство там хорошо обустроилось. Когда последний раз к ним заезжал по делам, и отопление уже было, и защита функционировала. Все лучше заплатить, чем мерзнуть». «Да мы рядом с границей остановились», — пояснил Алекс. «Там же нет деревень», — удивился Владимир Ильич. «В чистом поле, что ли, лагерь разбили?» «Зачем в чистом поле? В развалинах». Я незамедлительно пнул Алекса по щиколотке, и тот прикусил язык. «Рискуете?» «Работа такая!» — пожал плечами Шумов. Тут зазвонил телефон, и отвлекшийся особист поднял трубку. «Ага, понятно!» Выслушав собеседника, буркнул он и закрыл микрофон ладонью. «Бригадира вашего как зовут?» «Антон Василенко». «Все, отбой!» Владимир Ильич положил трубку и достал из верхнего ящика стола штамп и подушечку. «Значит, хохол у вас бригадиром. Мне, кстати, тут анекдот про хохлов новый рассказали». И, не спрашивая нашего желания, дядька начал травить бородатую байку. «Встречаются как-то два односельчанина. Один другому и говорит: Грицко, я слышал, ты с поручиком Ржевским из Заганки стрелялся». «Да брешут», — отвечает Грицко. «Я из Заганки стрелял, а Ржевский из-за дерева». Мы вежливо улыбнулись, и особист сделал отметку на командировочном Алекса. «А вот что с вами, молодые люди, делать, ума не приложу», — уставился на нас хозяин кабинета. «У господина Шумова есть документы, а у вас нет. Не могу я вам пропуск оформить». «Мы туземные проводники», — нашелся пиромант. «Нельзя нас в его командировочное внести». «Нельзя», — покачал головой особист, выдержал паузу и улыбнулся. «Но если очень надо, то можно». «Очень надо. Пропадет он один». «Эх, что с вас взять?» — махнул рукой Владимир Ильич. «Толкаете меня на должностное преступление практически. Говорите уже фамилии, имена, отчество». «Апостол Евгений Максимович». «Апостол? Тоже хохол, что ли? А я думал, кацапы пожаловали». «Чалдон, на самом деле», — с усмешкой пояснил я и толкнул локтем пироманта. «Напалм», — представился тот. «В смысле?» «Подпольная кличка такая». «Так и писать? Не пропустят ведь?» «Пропустят. Смогу подтвердить». «Странные у вас, господин Шумов, охранники», — вздохнул, возвращая документы Владимир Ильич. «Ну да ладно. Не думаю, что вы худое замышляете». «Да как можно?» «Вы когда выйти думаете?» — уточнил особист, прежде чем мы успели покинуть кабинет. «Прямо сейчас», — ответил Алекс. «А что?» «Да просто не вы одни туда собираетесь». В якобы добродушных глазах хозяина кабинета мелькнуло нечто непонятное. «Отправились бы вместе. Они на машинах. Тоже что-то исследовать собрались. Всю ночь вон из форта ехали». «Кто они?» Стараясь не выдать беспокойства, спросил я. «Валькирии. С утра приехали». «На двух грузовиках и вездеходе? Там вроде парни были». «Это охрана», — пояснил Владимир Ильич. «Ладно, пойдем мы», — — заторопил я. — Ну их, этих валькирий. Сами как-нибудь дойдем. — Мое дело предложить. — До свидания. Мы распрощались с Владимиром Ильичем и направились на выход. Игравшие в карты охранники без проблем выпустили нас на улицу, и я остановился на крыльце, переваривая услышанное. Лига — это плохо. Тем более едут ведьмы не куда-нибудь, а в Туманный. Да еще всю ночь в дороге провели. Простое совпадение, или они сумели что-то пронюхать? И ладно бы одни ведьмы пожаловали, так с ними еще охрана. Как пить дать валькирии с собой бандитов из Семеры прихватили. Все, надо срочно ноги отсюда уносить. — Клоун какой-то! — усмехнулся вдруг Алекс. — Зачем только ходили к нему? — Этот клоун, блин! Под твои шутки-прибаутки выяснил все, что хотел. — Да ну! — Вот тебе и ну! Все, бегом! — К валькириям в попутчики напрашиваться не будем? — нагнал меня пиромант. — Обалдел! — А что такое? Тебе не кажется подозрительным, что они срываются из форта в Туманный как раз тогда, когда там оказываемся мы? Тем более Туманный — это вотчина братства, а отношения у них с Лигой далеко не самые дружеские. — Ну да, по идее, нечего им там делать, — задумался Напалм. — Думаешь, по нашей душе? — Запросто. — Этого еще не хватало, — горестно вздохнул Шумов. — Так что собираем вещи и рвем когти, — распорядился я. — Может, еще по 50? Худо мне. — Сам виноват, — влез пиромант. — Да иди ты! — Какая водка? — рявкнул я. — Валить надо! На площади перед гостиницей по-прежнему стоял утренний вездеход, но ничего подозрительного поблизости не обнаружилось. Топтавшиеся у выстроившихся в вереницу саней мужики были не в счет. Это торговцы на выезд потянулись. Сейчас оружие получат, бумаги выправят, да и отправятся в дорогу. Кто в форт, кто в город, а кто и по окрестным селам проедется. Не отставайте! Мы заскочили в гостиницу, чуть ли не бегом пересекли холл и поднялись на второй этаж. Но там-то нас уже и ждали. Трое бесцельно слонявшихся по коридору парней в коротких дубленках нашему появлению откровенно обрадовались. «Я ж говорю, здесь они!» — заулыбался один из них. «А вы уехали, уехали!» «Ладно, Калек, не мороси!» Мыкнул высокий, короткостриженный бугай с блекло-синими воровскими перстнями на пальцах. «Забиться же не успели!» «Эй, вы! Чё встали? Сюда идите!» Позвал нас, видимо, главный в этой троице парень, с нездорово желтым лицом и прищелкнул пальцами. «Ну быстрей, кому сказано!» Алекс и Напалм переглянулись и направились к поджидавшим нас типам. Я приметил у одного из бугаев на поясе кобуру и обреченно зашагал следом. «Ты Алекс, да?» — немедленно спросил у ликвидатора хмурый бугай. «Да он это, вон рожа красная!» — уверенно заявил больше других, обрадовавшийся нашему появлению парень. А вот главарь на Алекса внимания не обратил и уставился на меня. И ведь у типа с воровскими перстеньками цифра 7 с крылышками на кисти точно присутствует. Вот влипли. Правда, непонятно только, зачем им Шумов понадобился. «Ну я, Алекс, и чё дальше?» — не стал отмалчиваться злой, нервный, с похмелья ликвидатор. «Пошли, красномордый!» — кивнул на лестницу Калёк. «С тобой старшой поговорить хочет!» «Зачем ещё?» Ты вчера трепался, что к чертову провалу мотался. Вот и расскажешь, что там и как. Я поймал пристальный взгляд главаря и задумчиво покрутил надетое на палец проволочное колечко. Ясновидение, испуганной печугой, билось внутри черепной коробки, но найти выход из сложившейся ситуации было не в силах. Леший бы этот дар бестолковый побрал. Не было выхода. Приплыли. Точнее, сейчас приплывем. Хотя нет. «Надо просто покурить. Точно. Без сигареты сейчас никуда. И все, притушим ясновидение на время, чтобы не отвлекало». «Никуда я не пойду», — прямо заявил Шумов. «Нет времени». «Алекс, дай закурить», — попросил я. Ликвидатор машинально протянул мне пачку, и выудить из нее мятую сигаретку не составило никакого труда. «И зажигалку». «Я не понял», — начал заводиться татуированный. «Ты чё, выше долбишься? Тебе сказали, надо идти и вперед, на!» «Пацаны, давайте спокойней!» — шагнул вперед напал. «Сейчас все решим!» «А ты, чмо лысый, лучше помойку завали, а то вломлю!» «Жора, подожди!» — одернул парня с воровскими перстеньками главарь и уставился на меня. «Я тебя знаю!» «Вряд ли. Я черкнул колесиком зажигалки и глубоко затянулся, раскуривая сигарету. Не пересекались вроде... — Ты барыга, да? Из форта? — Типа того. — Апостол погоняла, да? Больше он ничего спросить не успел. Сигарета зашипела, и от нее повалил едкий дым. — Что такое? Я потряс окурком перед лицом удивленного главаря, а сам поспешил отвернуться к Шумову. — Алекс, что за дела? Бабахнуло знатно, аж на правое ухо оглох. Получивший добрую порцию табака в глаза главарь зажал ладонями лицо, но на том наши успехи и закончились. Жора отшатнулся и рванул из кобуры пистолет, а Калек моментально врезал коленом в пах не ожидавшему подвоха пироманту. Напалм со стоном повалился на пол, бандит отвел ногу для нового удара, но тут Алекс прямым в подбородок отправил его в нокдаун. Оставшийся в одиночестве Жора с матом передернул затвор и уже начал вскидывать пистолет, когда безупречно сработанный щелкунчик выбил из него дух. Вылетевший из руки ПМ клацнул о бетонный пол, но скрючившийся в три погибели бандит неожиданно распрямился и шибанул мне в живот. Я врезался спиной в дверь номера, оттолкнулся от нее и, подавшись всем корпусом вперед, ответил правой в челюсть. Жора пошатнулся, я немедленно ударил второй раз, но кулак лишь шаркнул по скуле, а схвативший меня за руку парень весьма технично поставил подножку. Уже в падении удалось вцепиться в отворот его полушубка, и мы оба рухнули на пол. Бандит тут же приложил меня локтем по голове, вывернулся, потянулся завалявшимся на полу пистолетом, но оставшиеся в щелкунчике крохи магической энергии отбросили Макара в дальний конец коридора. Не теряя времени, я навалился на Жору сверху и со всего маху долбанул его по затылку латунным навершием, выхваченной из чехла финки. Раз, второй... Все, затих. Остальные что? Алекс, оседлав поваленного на пол бандита, размеренно правой-левой молотил его по лицу. Напалм, зажав руками отбитый пах, корчился у стены. А вот главарь вслепую, размахивая перед собой тесаком, медленно пятился к лестнице. Я рванул к нему и тут же отшатнулся назад, уклоняясь от мелькнувшего перед лицом широкого клинка. Вот же гад! Чуть не зацепил. Не желая больше рисковать, я расширил границы рвавшегося на волю ясновидения и вновь шагнул к бандиту. В самый последний момент поднырнул под тесак и полоснул финкой по запястью. Главарь, охнув, зажал до кости рассеченную руку, получил рукоятью ножа в висок и повалился на пол. Готов. «Алекс!» Я подбежал к ликвидатору и, ухватив за ворот фуфайки, сдернул его с бандита. «Да успокойся ты!» «Чего?» «Тащи своего в номер!» Попасть ключом в замочную скважину получилось вовсе не с первой попытки. Но в итоге мне все же удалось отпереть дверь и распахнуть ее настежь. «Живее!» «С криком кия и ударом ноги!» — прохрипел пиромант и перевалился на колени. «Папины яйца стекли в сапоги!» «Напалм!» — рявкнул я, затаскивая в номер главаря. «Помогай!» «Какое там?» — простонал пиромант, еле переползая через порог. «Самому бы кто помог! Уйё!» Я бросил бандита у кровати и сунул Алексу финку. «Распарывай простыни!» Сам бросился за Жорой. Этот гад уже начал приходить в себя, но удар ботинком по стриженной голове вновь отправил его в забытье. «Что с ними делать-то?» — заголосил Алекс, когда я заволок Жору в номер и захлопнул за собой дверь. «На кровать клади и связывай!» — проинструктировал его, привалившийся к подоконнику Напалм, который никак не мог оправиться после удара. «И руку этому перевяжи, нам еще жмурика не хватало!» «Помогай! Не трогай его, Алекс, сами справимся!» «Давай на счет три!» Одного за другим мы с Шумовым погрузили всех бандитов на кровати и примотали их за руки, за ноги к железным дужкам, распоротыми на полосы простынями. «Хватайте вещи и убираемся!» — распорядился я. «Кляпы!» — напомнил Напалм. «Алекс, сделай!» Неожиданно закружилась голова, и мне пришлось опереться на шкаф, чтобы не упасть. «Откат!» — забеспокоился пиромант. «Ерунда!» — отмахнулся я, отпуская дар на волю и одновременно резко сокращая объем, отслеживаемый предвидением информации. Не держи в себе очень правильный принцип. Пусть откат спокойно схлынет, главное, чтобы он меня зацепить не успел. Несколько сумбурных ударов показались легкими тычками, обжегший запястье порез заставил поморщиться, а угодившая в висок рукоять финки нервно мотнуть головой. Но и только. В следующий миг дурнота схлынула, будто ее и не было. а попытался бы, как обычно, от ясновидения отгородиться и получил бы по полной программе. «Все, уходим!» «Стой!» Напалм оторвался от подоконника, выглянул в коридор и вновь прикрыл дверь. «Не так быстро!» «Ты чего?» — удивился я. «Мишка, Мишка, где твоя сберкнижка?» Пробормотал пиромант и принялся сноровисто обыскивать парней. Видимо, результатом обыска он остался недоволен, потому как нахмурился и заявил. «Надо бы расспросить их!» «Зачем еще?» — скинулся Алекс. «Убираемся, пока спокойно!» «Какой нафиг спокойно? Ты из чего вообще про чертов провал трепаться начал вчера?» «Не помню». «Не помню! Надо выяснить, зачем им чертов провал сдался!» «А смысл?» «Смысл в том, что на машинах они нас легко обгонят!» «Приступай тогда!» — сдался я. Напалм бесцеремонно растолкал уже ворочавшегося главаря и поднес ему к лицу указательный палец, с ногтя которого срывалось оранжевое с голубыми прожилками пламя. «Пикнешь — глаз поджарю!» — предупредил пиромант бандита. «Кивни, если понял!» — тот кивнул. «Почему вас чертов провал интересует?» Напалм вытащил изо рта пленника импровизированный кляп, но на всякий случай положил ему на шею левую ладонь. «Отвечай, не тяни время! Глаз выжгу! Быстро!» «Не знаю. Нас просто послали». «Из форта зачем сорвались?» «Это все валькирии. Нас им в охрану передали. Не знаю ничего». «А что валькирии?» «Говорят, им что-то у чертова провала срочно понадобилось проверить. Вот и сорвались. А здесь кто-то с официантками разговорился и про вас узнал». «Когда из форта выехали?» «Вчера ночью, только к утру досюда добрались», — облизнул пересохшие губы главарь. Напалм потушил бившее из пламя пламя и запихнул бандиту в рот скомканный обрывок простыни. «А вот теперь пора убираться», — заторопился он. «Держи», — сунул я ему мешочек с харчами. Потом прицепил на пояс валявшуюся на тумбочке кобуру с зигзауром и выглянул в коридор. «Никого. Ждите здесь». «Ты куда?» «Сейчас». Я добежал до так и валявшегося на полу Макарова, спрятал в карман и вернулся обратно. «Все, выходите!» Выпустил парней, потом запер дверь и обломил ключ в замочной скважине. «Может, хоть какую-то фору по времени получим?» «Каков план действий?» Алекс выглянул в выходившее во двор окно. «Шапочку на лицо опусти!» — подсказал ему пиромант. «И не разговаривай ни с кем!» — добавил я. «Сейчас забираем ружье и валим отсюда!» «Догонят на машинах-то!» «Видно будет. Может, пронесет». «Не пронесет», — переложил мешок на другое плечо Напалм. «Ведьмы всерьез настроены». «В смысле?» «Зачем они бандюков с собой потащили, по-твоему?» — хмыкнул пиромант. «Для охраны? Не смеши мои тапочки. Охрана валькириям, как же, как же. Нет, им точно расходный материал понадобился. Идиоты, которых в самое пекло послать можно. А значит, Лига что-то о цитадели пронюхать умудрилась». «В топку валькирий», — выругался я. «Убираемся отсюда». «Они ждут нас внизу?» «Нет, иначе давно бы за этими гавриками кого-нибудь послали». На всякий случай я сосредоточился на предвидении, потянулся им на первый этаж, потом через площадь. Чисто. Пока чисто. «Ну?» — поторопил меня Алекс. «Идем». Чувствуя, как стекают по спине горячие струйки пота, я спустился на первый этаж и как бы невзначай огляделся. Кто-то обедает... Бармен разноцветные бутылки в ряд выстраивает, официантки о чем-то шушукаются. Но на нас ноль внимания. Или все же следят краем глаза. Так и кажется ведь, что прямо сейчас кто-нибудь крик подымет. Но это лишь отголоски паранойи. Все путем, все идет по плану. Едва шевеля обмякшими ногами, я пересек пустой холл, переоткрыв дверь, выглянул на улицу. Вездеход как стоял, так и стоит. Людей вокруг него по-прежнему не наблюдается. И это хорошо. Это очень хорошо, если на чистоту. Начнись, заварушка, прямо здесь шансов удрать ноль. Если от бандитов и отобьемся, что вообще-то нереально, местные точно завалят. На всякий случай, из принципа. Ибо нефиг пальбу посреди села устраивать. Жаль только, что все торговцы разъехались. В толпе затеряться не получится. Да и напросились бы кому-нибудь в попутчики. «За мной!» Мы, старательно сохраняя невозмутимый вид, прошли через площадь и с облегчением нырнули в караулку. Чего это показное спокойствие стоило остальным, не скажу. А вот у меня заметно дрожали ноги и взмокла спина. Еще и трясет всего. Уф. «Что вам?» С удивлением уставился на нас незнакомый охранник, который приглядывал за распахнутыми воротами через зарешеченное окно. «Валите через улицу! Чё сюда приперлись-то?» «Ружьё бы забрать!» Я показал ключ от оружейного шкафчика с номерком. «А потом да, потом через ворота». «А, иди тогда!» — расслабился парень. «Здесь тебя подождём!» Пиромант кинул мешок на пол и, сняв кепку, прислонился к стене. «Быстрее давай!» Я прошел в оружейку и, забрав ружье с патронами, вернулся обратно. «Вы с ведьмами, что ли?» — неожиданно уточнил охранник. «Ага», — не растерялся Алекс. «Прошвырнуться тут типа понадобилось». «Удачи!» Мы вышли за ворота, и Шумов сразу потянул меня прочь от поселка. «Подожди!» — отмахнулся я от него. «Ты чего? Валить пора!» «Два Урала!» Я пригляделся к стоявшим на обочине грузовикам и задумчиво распихал меховушки по карманам. Заправленные на ходу. Двое охранников, оба в кабине. Дисциплина у бандитов аховая, тем более ехали они всю ночь. Один точно спит, второй подремывает. И что? Караульный на воротах считает, что мы с ними. Если сработаем без шума, уедем отсюда на колесах. Думаешь, у них ключи с собой? Машины потому и оставили, что с ними ничего сделать нельзя. «А я извиняюсь, а зачем нам ключи от системы зажигания?» — поинтересовался Напалм. «Ходу!» «Погранцы перехватят», — забеспокоился Шумов. «Ага, им больше делать нечего». «Ну а если...» «Отмажемся!» — безапелляционно заявил пиромант и зашипел. «Хватит тупить уже! Время!» «Держи!» Я сунул Алексу двустволку и кивнул на автомобиле. «Обойдешь с другой стороны. Раньше нас не высовывайся». Сам достал из кобуры зигзауэр и, пряча руку с пистолетом за спиной, спокойно зашагал к Уралам. Напалм пошел следом, и когда Алекс скрылся за ближайшей машиной, тяжело вздохнул. «С караульных вышек нас не расстреляют?» «Нет, если без шума сработаем». «Но ты обнадежил». Заспанный охранник с болтавшимся на плече КСУ выбрался из кабины, когда мы уже подошли к укрытому тентом кузову. «Эй, ну-ка сдриснули отсюда по-быстрому!» «Рот закрой и не дергайся!» Резко вынув из-за спины руку, я наставил на парня пистолет и, заметив, как дернулись у него пальцы, предупредил. «Не успеешь». «Ключей нет». Сипло пробормотал охранник, и тут обогнувший машину Алекс впечатал ему в затылок приклад двустволки. Напалм стремительно заскочил в кабину, и оттуда моментально послышались глухие удары. «Ага, вот и второй готов». «Оттаскивайте их!» Пряча пистолет в кобуру, распорядился я. «Алекс, автомат не забудь!» «Напалм, колеса второго Урала прожечь сможешь?» «Все?» «С одной стороны достаточно будет». «Не проблема». Оттащивший охранников в сугроб Алекс сунулся было в кабину, но я остановил его и велел перебраться в кузов. «Зачем? Отстреливаться будем. А может, тогда этих связать?» «Так и так, машин скоро хватится». Я залез под тент, помог забраться в кузов Алексу и махнул рукой возвращавшемуся от ворот Урала пироманту. «Ходу, ходу! Во второй машине бочки с горючкой!» «В топку их! Мы и без дозаправки доедем». Напалм поспешил заскочить в кабину, почти сразу послышался шум заработавшего двигателя, и вздрогнувший грузовик начал потихоньку выезжать на дорогу. К счастью, разворачиваться не пришлось, и, постепенно набирая скорость, трофейный Урал помчался по направлению к Туманному. «Поверить не могу, что нам это удалось!» Со вздохом облегчения плюхнулся натянувшуюся вдоль борта лавку Алекс. «Пока не удалось, пока мы еще только в процессе!» Я вытащил из кармана ПМ и протянул парню. «Держи. Я автомат себе оставить думал. Навьё за хорошие деньги загнать можно, еще и рожок запасной. И оставляй, Макаров вернешь потом». «Ладно». Парень со второй попытки сумел засунуть ПМ в карман фуфайки, потом положил АКСУ на скамью и перебрался к накрытому брезентом хламу. «Чего там?» «Канистры какие-то пустые, покрышки, несколько камер запасных, мотки проволоки. О, насос, ножной». «Очень в нашем положении полезная вещь». «Он денег стоит». «Ты на угнанной машине в форт возвращаться собрался?» «Зато колесо поменять сможем». «Да шучу я, шучу». Тут Урал на какое-то время перестал трясти на колдобинах, и я сосредоточился на предвидении, пытаясь определить, нет ли за нами погони. Нить ясновидения извивалась, будто змея, поползла по дороге к Соколовскому, но ничего подозрительного пока уловить не получилось. И это радует. «Мы где уже?» Алекс откинул брезентовый полог и выглянул наружу. «Поворот на базу пограничников проезжаем». Ни на миг не отрываясь от ясновидения, ответил я. «Еще немного, еще чуть-чуть». Азартно потер руки Шумов. «А с сигаретой ты здорово придумал. У нас как-то 2 января два дятла петарду в бутылку из-под шампанского кинули. Думали, стекло выдержит». Фиг! Бутылку вдребезги разнесло, их только чудом осколками не зацепило. Помолчи. А? Ты чего, Евгений? У меня это нервная... Погоня за нами, — объяснил я. Так мы ж второй Урал обезножили. Про вездеход забыл? Вот блин. Вот тебе и блин. Надо на палму постучать. Смысл? — поморщился я. Он и так на пределе гонит. Вылетим с дороги. Скоро они нас нагонят. Нет. Вездеход выехал из Соколовского минут 5 назад. Пусть даже скорость у него чуть выше, но на таких дорогах особо не разгонишься. Получается, какое-то время в запасе у нас в любом случае есть. Главное, чтобы они догнать и остановить попытались. Они из пулемета лупанули. Будем надеяться, машину им хочется вернуть не меньше, чем поквитаться с угонщиками. Я направил ясновидение, пытаясь оценить предстоящий нам путь, и вдруг понял — не уйти. Догонят, прострелят колеса и убьют. Убьют, возможно, не сразу. Да что там, возможно. Наверняка не сразу, если только шальную пулю кто не поймает. И никакое ясновидение против пулемета не поможет. Окрепление на крыше вездехода вовсе неспроста. Есть у них пулемет, 100% есть. И даже пироман долго прикрывать не сможет. А еще ведьмы. «Евгений, чего делать-то будем?» — толкнул меня Алекс. «Не знаю». Я откинул полог тента и выругался. Вон уже маячит, уроды. Надо было, как погоню почувствовал, бросать все и в лес уходить. Пусть бы искали. А теперь время упустили. Не оторваться. И вдруг меня осенило. Холм. Если перегородить дорогу грузовиком и быстро спуститься по склону, будет шанс перескочить через трассу на Лудино и скрыться в ельнике. Пока еще эти гады Урал сдвинут. Да и крюк им потом придется сделать изрядный. Вот только как быстро спуститься по склону? «Алекс, ты слово «тюбинг» слышал когда-нибудь?» — спросил я Шумова. «Это когда с горы на камерах, что ли?» «Ага, именно с горы». «И чего?» «Давай сюда автомат и быстро камеры накачивай». «Шизанулся?» — покрутил пальцем у виска парень. «Ты чего, Евгений? Уходить от преследования по бездорожью будем. Живее!» «Да не удержаться на них, если склон крутой». «А какие варианты?» Я закрепил полог ремнем, чтобы не мешал целиться, и присел у заднего борта. «Накачивай!» Позади неотвязно маячил камуфляжный вездеход, и хоть никто в люке пока не торчал, пулемет на крыше установлен уже был. Напалм преследователей, несомненно, заметил, но скорость увеличивать не стал. И так удержать грузовик на узенькой дороге ему удавалось с превеликим трудом. А вот водитель «Валькирии» гнал так, будто бы был бессмертным. Расстояние между нами сокращалось просто на глазах. И вскоре я уже начал опасаться, что до холма мы просто-напросто не доедем. «Алекс, как у тебя дела?» «Качаю». «Быстрее качай». Я переставил целик на 400 метров, упер цевьё автомата в борт и потянул спусковой крючок. Приклад толкнулся в плечо, пули ушли неведомо куда, но самого факта стрельбы хватило, чтобы водитель вездехода задергался и сбавил скорость. «А ты все же не бессмертный, дядя. Или боишься, что шины пробью? А это идея». Вот только радость моя оказалась недолгой. Транспорт преследователей вскоре вновь начал сокращать отставание. Я выпустил по вездеходу еще несколько очередей, но ничего этим не добился. Хотя нет, добился. Люк в крыше распахнулся, и какой-то парень, закрывавший лицо вязаной шапочкой, приник к установленному там пулемету. «Мать твою!» Я инстинктивно присел, когда сзади засверкали вспышки выстрелов. «Алекс! Вторую накачиваю!» «Быстрее!» Поменять опустевший рожок удалось без проблем. Я осторожно приподнялся над задним бортом, и, заметивший движение пулеметчик, вновь открыл огонь. Впрочем, шансов поразить цель у него было, пожалуй, не больше, чем у меня. Мотает их, будь здоров. Но вот сократят еще немного отставания, и ситуация поменяется кардинально. А КСУ против ручного пулемета не вариант. Тут по обочине стеганула шальная очередь, и я принялся стрелять в ответ. Водитель вездехода вновь занервничал, и напалму удалось немного оторваться. Ненадолго. Стоило опустить рожку автомата, как осмелевшие бандиты моментально начали нас догонять. «Как дела?» — крикнул я Алексу. «Третью начал!» — отозвался тот и рухнул на колени, когда несколько пуль прошили брезентовый тент. «Быстрей!» Я отложил в сторону разряженное КСУ и приладил на борт двустволку. Приладил и, ведомый предвидением, едва успел нырнуть вниз. Очередь прошлась над самой головой. То ли пулеметчик пристрелялся, то ли в сократившейся дистанции дело. «Блин!» — выругался Алекс. «Накачивай, подъезжаем!» Воспользовавшись тем, что пулемет на какое-то время смолк, я прицелился и отправил в вездеход пару зарядов картечи. Ну, почти в вездеход. Где-то рядом картечины прошли. Вроде бы. — А напалм знает, когда останавливаться! — спросил вдруг вытиравший с лица пот Алекс. — Твою мать! — выругался я и усилием воли, скомков видения, метнул его в пироманта. Урал дернулся, но напалм, к счастью, сумел взять себя в руки и справиться с управлением. Не доезжая до вершины холма, он сбавил скорость и резко вывернул руль. Грузовик занесло, Урал врезался в сугроб, почти полностью перегородив при этом дорогу, а нас с Алексом просто снесло со скамьи и хорошенько приложило противоположный борт. «Пошли!» С кряхтением, поднявшись на ноги, подхватил я две накачанные камеры. «Бегом!» «А харчи?» «Забей!» Шумов выкинул из машины третью камеру и с пакетом в руках перевалился через борт. Я последовал за ним и сразу же метнулся за грузовик. Вездеход преследователей стремительно приближался, и пулеметчик время от времени выпускал в нашу сторону короткие беспокоящие очереди. «Ты чего?» Выскочил из кабины напалм, и я немедленно сунул ему одну из камер. «Выведи из строя машину и уходим!» Алекс, не дожидаясь нас, рванул через глубокие сугробы к склону холма, улегся на камеру и заскользил вниз. Пиромант обернулся к Уралу, прищелкнул пальцами, и в тот же миг с глухим хлопком взорвался бензобак. Вырвалось пламя, взвился черный дым, я закрылся руками от ударившего в лицо жара и отбежал к обочине. «Чуть не сжег, блин!» Увязая в снегу, рявкнул я на пироманта. «Маньяк хренов!» «Сам просил!» И тут меня будто дурное предчувствие кольнуло. Я запрокинул голову и увидел стремительно несущуюся на нас с неба ледяную печугу размером с воробья. «Напалм!» Пиромант проследил за моим взглядом и, охнув от изумления, вскинул руки. Волна почти бесцветного пламени встретилась с магией валькирий и от раздавшегося грохота заложила руки. Ледяная птица взорвалась и, разлетевшись на сотни осколков, насквозь прошила крышу кабины и тент Урала. «Погнали!» — прыгнул на камеру напалм и завопил. «Еху!» Я этих восторгов вовсе не разделял, но поспешил присоединиться к парням и вскоре уже летел по склону холма, все набирая и набирая скорость. И не беспокоили меня больше ни палившие вслед из автоматов бандиты, ни ведьмы с их поганой магией. Волновало лишь одно — как бы с камеры не слететь. Ну и что будет внизу, тоже волновало. Но пока не очень сильно. До туда еще доехать надо. В какой-то степени мне просто повезло. Не подвернулся на пути ни пенек, ни наметенный ветром бугорок-трамплин. Я просто летел, летел и летел вниз по склону. В ушах свистел ветер, глаза запорошило снегом, а камера так и норовила выскользнуть из-под меня и отправиться в свободное плавание. И эти еще стреляют. Заезд закончился неожиданно и в то же время вполне ожидаемо. В какой-то миг камера врезалась в высоченный сугроб, наметенный ветром на обочине, проходившую подножие холма дороги, и меня подкинуло в воздух. Мгновение стремительного полета закончилось ударом о снег, и на какое-то время... Я просто отключился.